Глава 10. В самое сердечко. Впервые в жизни так радуюсь пробкам на дороге. С интересом разглядываю прохожих, стоя на светофорах. Счастливые они люди. Нет у них деда-самодура. Не стоит у них выбор между нищетой или сытой жизнью. Живут, наверное, с теми, кого любят. Взгляд падает на незатейливую кафешку. Высокое крыльцо, окна в пол. За стеклом видны столики, почти все занятые посетителями. Официантки бегают туда-сюда с подносами. Кофе вдруг резко захотелось. Вот прям сушняк, страшенный. Горло сводит, в глазах темнеет и голова кружится. Чувствую, не выпью глоток, высохну, как тамумия, и обращусь в пыль. Времени у меня вагон, поэтому, не раздумывая больше ни секунды, заруливаю на стоянку к кафешке. Как есть, без куртки, выхожу из машины, щелкаю брелком сигналки и несусь в заведение, подгоняемый неведомой доселе жаждой. Колокольчик над дверью весело тренькнул, приветствуя. Мимо меня, с подносом в руках, проплывает девушка-официантка. Девчуля несет мимо меня чашечку кофе и что-то еще, не разглядываю. Все мое внимание приковано к напитку. Мне даже не надо смотреть, куда идти. Меня ведет мое обоняние на аромат этого чудодейственного напитка. Следом за официанткой. И когда девушка оборачивается... Ой, какая хорошенькая! Ростом мне по подбородок. Сама ладненькая, стройненькая, черноволосая, судя по прядкам, что выбились из-под колпака. Губы пухленькие, явно натуральные. А ресницы, как у коровы, длинные и густые. И тоже свои. Я натурпродукт от имитации отличать, слава богу, научился. И вот тут как раз... Со мной происходит что-то необъяснимое. Под ребрами что-то ёкнуло. От одного взмаха длинных ресниц на подвиги потянуло. От взгляда ярко-зеленых глаз на пол лица закоротило по всем полюсам. Лично мне переживать подобное не приходилось. Но по рассказам деда и отца по линии Шириных при встрече с будущими женами штырила всех мужчин одинаково. Бабац! И в самое сердечко! Я готов жениться на этой девчонке! Но сначала кофе. Вы моя спасительница, заявляю будущей жене. Ну, кто, как не женщина, спасшая мужчине жизнь, достойна того, чтобы ее позвали замуж? Беру кружечку и, не раздумывая, выпиваю кофе. Самый вкусный кофе, какой я когда-либо пил. Блаженство от удовлетворения жажды растекается по всему телу. То, что нужно. Улыбаюсь девчуле во все свои 32. Сколько я вам должен? А? Заторможенно пялится красавица. Растерялась, увидев такого бравого молодца перед собой. За кофе сколько я должен? Повторяю вопрос, наслаждаясь ее ненаигранным замешательством. Вы что наделали? Будто очнувшись от забвения, девица заверещала тихим шепотом, засверкала зелеными глазищами, заметала молнии, будто я выпил не простой кофе, а как минимум напиток короля, что находится в единственном экземпляре на планете. «Вы хоть понимаете?» Задрав голову, начала толкать в мою грудь под носом. «Что вы мне всю жизнь испортили!» «А вы мою жизнь спасли!» Отступаю под натиском подноса. Я умирал без кофе. Этот кофе был не для вас. Кто вам разрешил брать чужое? «По-моему, кто-то хочет меня убить взглядом. А мне забавно. Давно не видел таких настоящих эмоций». «Сварите другой. Вы же его сами варили. Он великолепен, как и вы». Опускаю глаза ниже лица. «А грудь у девчули что надо. Между двоечкой и троечкой мой любимый размер. Хотя, будь у нее нулевочка, я бы все равно взял ее замуж. Уж больно хороша. И характер имеется». «Анастасия», читаю имя на бейджике. «Теперь я знаю, как зовут мою невесту». «Вам говорили, что вы прекрасны». Включаю обаяние на полную катушку.